Глава 5. Весь вечер я пряталась в своей комнате, надеясь, что не столкнусь нигде с Ренаром и не получу от него выговор за невыполненное задание. Мне повезло, и он не стал вламываться в мою комнату, требуя немедленных объяснений. Видимо, слух, что я вошла на встречу с орками, дошел и до него, так что должен понимать, что я сделала все, что могла. «Но вы храбрая, конечно», — с придыханием произносит Афина, которая пришла помочь мне собрать вещи. «Весь дворец только о вас и говорит, как мухи гудят». «Да ничего особенного», — отмахиваюсь я от нее. «Что, орки не люди, что ли?» «Вообще-то нет, не люди. Я хоть сама их никогда и не видела, но и видеть не желаю. А правда, что они похожи на страшных чудовищ?» «Не красавцы, конечно», — задумчиво отвечаю я. «Но это по нашим людским меркам. Кто знает, может, мы для них тоже не очень». Я весело улыбаюсь. «И не страшно вам ехать в эту Есхию? Я бы ни за что не поехала». «Не знаю, а чего бояться? Я же буду не одна. И едем мы с дипломатической миссией». «Орки — народ дикий. Не верю я как-то в их цивилизованность», — протягивает Афина и как-то странно на меня смотрит. «Еще ни одна женщина из нашего государства не бывала в Есхии». «Значит, я буду первой. И потом, разве я могу отказаться?» Так велел милорд Николас. Думаю, он понимает, что делает. Афина молча кивает и укладывает в сундук серебристое платье, которое я должна надеть на бал. Мы отправляемся в дорогу рано утром, когда все дворцовые домочадцы еще спят, поэтому провожают нас только слуги. Едем в двух экипажах. В первом мы с милордом, во втором дворцовый писарь и два лакея. Из женщин я одна. «Волнуетесь?» – спрашивает милорд, когда мы отъезжаем. Видимо, заметил легкую обеспокоенность на моем лице. «Немного, честно признаюсь я. Афина сказала, что еще ни одна женщина из вашего королевства не бывала в империи орков». «Не бойтесь», — я замечаю неожиданную мягкость в голосе принца. «Я не дам вас в обиду». После этих слов мое волнение действительно улетучивается. Несмотря на то, что дорога до королевства Есхия не близкая, время пробегает очень быстро. Я любуюсь видами в окно, смотрю, как меняются ландшафтные дизайны. К вечеру зеленая растительность на нашем пути сменяется отвесными скалами. Мы въезжаем на горный серпантин. «Скоро приедем», — поясняет милорд. «Основное поселение орков находится на вершине горы, а за ней уже следуют непроходимые леса. Вся эта территория принадлежит им». От высоты у меня начинает закладывать уши, но организм быстро адаптируется, и неприятные ощущения проходят. Наконец, мы въезжаем на небольшую круглую площадку, откуда открывается вид на настоящий замок, выложенный из темно-серого камня, с множеством остроконечных башен и огромными деревянными воротами, подвешенными на массивных цепях. По мере нашего приближения ворота опускаются, и наша небольшая делегация может беспрепятственно заехать внутрь. У входа в замок нас встречают трое орков. Одного из них я уже видела вчера в конференц-зале. При виде нас они радостно улыбаются, хотя улыбка эта больше смахивает на хищный оскал. «Добро пожаловать, принц Николас, леди Милана!» — приветствует нас один из них. «Надеюсь, дорога не сильно вас утомила. Благодарю, что приняли наше приглашение и нанесли ответный визит». «Это честь для нас», — отвечает милорд любезностью на любезность. «Мы подготовили для вас две прекрасные комнаты. Там вы сможете отдохнуть и привести себя в порядок в ожидании бала». «Благодарю», — коротко кивает Николас. «Тогда прошу следовать за мной», — обращается к нам уже знакомый орк. «Надеюсь, вы не против, но мы разместили вас в разных башнях замка». Милорд останавливается. «Я против. Моя помощница должна быть все время подле меня. Мне может понадобиться ее помощь». Я благодарно на него смотрю. Оставаться одной наедине с орками явно не является пределом моих мечтаний. «Может, вы желаете разделить одну комнату на двоих?» – спрашивает орк и хитренько смотрит. «Нет, это уже слишком», – вмешиваюсь я. «Будет достаточно, если они просто будут на одном этаже». «Хорошо, следуйте за мной». Нас ведут по узкому коридору, затем мы поднимаемся по винтовой лестнице и снова коридор. Внутри помещение не такое мрачное и холодное, каким кажется снаружи. На полу расстелена ковровая дорожка, на стенах развешаны горящие факелы. Наконец, меня приводят к деревянной двери и объявляют, что здесь будет моя комната. А покой милорда через 3 двери отсюда. Я захожу и осматриваюсь. Все очень простенько, но все необходимое есть. «Готовьтесь к балу. Я зайду за вами примерно через час», — раздается за спиной голос милорда. Лакеи заносят в комнату сундук с вещами, и я прикрываю за ними дверь. Так, часа мне вполне хватит, чтобы привести себя в порядок. Нахожу умывальник с тазом, быстро освежаюсь и переодеваюсь. Самой соорудить прическу довольно сложно в таких условиях, поэтому оставляю волосы распущенными, только закалываю переднюю прядь с одной стороны серебряной заколкой. Время проносится стремительно, и вот уже в дверь стучат. Ловлю себя на смутном волнении и в предвкушении от встречи с милордом. Так, стоп, уж не надумала ли я в него влюбиться? Этого нельзя допустить, ни за что. Нельзя забывать, что он плохой король в этой истории. Если уж в кого и влюбляться, то уж лучше в Ринара. Хотя, нельзя ни в кого. Оба брата должны быть для меня под запретом. Добра от этого не жди. Если Николас узнает обо мне всю правду, он никогда ни за что меня не простит. От этих мыслей становится очень грустно. Я иду, открываю дверь. Вижу милорда в парадном белом мундире, который очень ему идет, и непроизвольно улыбаюсь. Но ничего не могу с собой поделать. «Милана, прекрасно выглядите!» — делает он мне комплимент. Я беру принца под руку, и мы чинно шествуем в направлении к бальному залу. К моему облегчению, там собралось уже достаточное количество народу, и из женщин не я одна. Видимо, прибыли и гости из других королевств. Я с удивлением замечаю группу эльфов. Их невозможно ни с кем спутать по их остроконечным ушам и длинным белым волосам. Среди них присутствуют и эльфийки, очень миленькие, хрупкие создания. «Я что, одна здесь человек?» — шепчу милорду на ухо. «Похоже на то. Из чистокровных — да. Но не переживайте. Других драконов я здесь тоже не вижу. Будем с вами в единственном экземпляре. Пойдемте, поприветствуем королевскую семью». Мы направились через весь зал к небольшому возвышению, где в ряд стояли 3 высоких кресла, видимо, предназначенные для правящей четы. На них сидели 3 орков, одна из которых, очевидно, была женщиной, судя по меньшим размерам и одетому на нее платью. «Король Естцас, разрешите представить вам наследного принца королевства Фриол, милорда Николаса со спутницей», — возвестил глашатай, когда мы приблизились. «Принц, ваше присутствие на балу — честь для нас!» — отозвался Естцас и встал, чтобы пожать Николасу руку. «Познакомьтесь с моей семьей. Это моя жена Фрима и сын Катон. Очень приятно. Рад знакомству». «А эта очаровательная дама — ваша невеста?» — король обратился ко мне. «Это моя помощница, леди Милана. Очень рад приветствовать вас в стенах нашего замка», — учтиво поприветствовал меня Естцас. «Благодарю за приглашение!» Я присела в реверансе. «Надеюсь, мы сможем обсудить наше дальнейшее деловое сотрудничество и подписать договор», перешел Николас сразу к делу. «Разумеется. Сегодня отдыхайте, наслаждайтесь балом. Завтра все документы будут готовы». Мы отходим от королевской пары, и милорд сразу по-хозяйски кладет мне руку на талию и придвигает к себе. «Ну, раз все дела переносятся на завтра, тогда потанцуем?» шепчет он на ухо и, не дожидаясь моего ответа, берет меня за руку и начинает вальсировать. От его близости у меня начинает кружиться голова, и, кажется, я забываю, как надо дышать. Почему этот мужчина так магически на меня действует? Нет, надо этому противостоять изо всех сил. Но я, как зачарованная, смотрю в его глаза и понимаю, что просто растворяюсь в этом медовом взгляде. И он, как назло, смотрит так нежно. А его ресницы такие длинные и пушистые, и пахнет он, как свежее раннее утро в лесу. Я прикладываю неимоверные усилия и отворачиваюсь, чтобы не смотреть в его глаза, чтобы очарование этого момента рассеялось. «Вам так идет это платье?» — шепчет он мне в самое ухо. «Вы самая красивая женщина на этом балу». «Что это с ним? Кажется, вроде еще не пил. Или орки подпоили его, пока я собиралась?» «Быть самой красивой в компании орков – несложная задача», – отшучиваюсь я. «Эльфийки тоже довольно милые, и тем не менее». «Значит, он тоже обратил на них внимание. Укол ревности не заставляет себя долго ждать. Музыка заканчивается, и мы отходим в сторону к свободному столику. «Подождите здесь, сейчас принесу шампанское». Только принц удаляется, как я вижу, как через толпу в мою сторону движется принц орков Катон. Господи, только бы он шел не ко мне. В немой мольбе заламываю руки и ищу глазами Николаса. Когда он вернется? «Разрешите пригласить вас на танец?» – спрашивает Катон и улыбается, в страшной гримасе открывая неровные клыки. Чувствую, что меня передергивает. На танцы с орками я не подписывалась, но обидеть хозяев бала нельзя. «Прошу прощения, принц, но, думаю, леди Милана больше не будет сегодня танцевать. Она слишком устала с дороги», — раздается спасительный голос милорда. Лицо орка искажается в недовольной гримасе. Так и до международного скандала недалеко. «Нет, все в порядке. Я станцую с вами», — выдавливаю из себя улыбку. Мы выходим в центр зала, и орк кладет свою лапищу мне на талию. Кажется, если он захочет, то одним движением просто переломает меня пополам. Стараюсь собраться, чтобы на лице не было написано отвращение. В конце концов, это просто другая раса. Они не виноваты, что на человеческий вкус они уродливы. Танец кажется бесконечным. Мы переминаемся с ноги на ногу, и кажется, это никогда не закончится. Но, к счастью, музыка смолкает, и я спешу обратно к милорду. «Вам не следовало идти». Он внимательно смотрит на меня. «Если вы не хотели». «Вам же не нужен здесь скандал?» Мрачно огрызаюсь я. «Давайте уйдем. Я не хочу больше ни с кем танцевать». «Хорошо, я провожу вас до вашей комнаты, но потом мне придется сюда вернуться». Я молча киваю, и мы уходим. «Заприте дверь на задвижку и ложитесь спать», дает мне наставление милорд. «Завтра утром подпишем необходимые документы и сразу отправимся в обратную дорогу». «Хорошо. А вы пошли танцевать с эльфийками?» Милорд приподнимает бровь, удивленный моим дерзким вопросом, качает головой и молча уходит. Я вздыхаю и запираю дверь. Все-таки в королевстве у орков мне совсем неуютно. Хорошо, что мой лифт высадил меня в королевстве драконов, а не здесь. Проходит буквально несколько минут. Я только успеваю снять с себя платье, как в дверь раздается стук. Неужели Николас все-таки решил не возвращаться на бал? Радостно накидывая на ночную рубашку легкий халатик, я бегу открывать. В дверях стоит Катон. «Уже приготовилась к моему приходу, человеченка?» Он плотоядно окидывает меня масляным взглядом и чуть ли не пускает слюну. «Вы ошиблись!» — кричу я и пытаюсь захлопнуть дверь перед его носом. Но орк выставляет вперед ногу и легким толчком заталкивает меня внутрь.